Был типично английский шпион. Высокий, тощий, светловолосый, обаятельный, очень образованный, умный. Блант родился в 1907 году. Отец его был священником, мать – дочерью чиновника индийской колониальной администрации. Биограф Бланта пишет, его отец был родственником поэта, антиимпериалиста и известного жуира Уилфрида Скоэна Бланта, а мать дружила с будущей королевой Марией. Это любопытное сочетание впоследствии отразилось на карьере сэра Энтони. Во время учебы в Кембридже Блант вступил в элитарное общество «Апостолы», где превыше всего ценились интеллект, свобода мысли и преданность друзьям, а все прочие моральные качества считались излишними. Блант, его друг Берджес и еще кое-кто из влиятельных апостолов были гомосексуалистами, причем в ту эпоху, когда однополая любовь запрещалась законом. Подобно Берджесу и другим своим знакомым по Кембриджу, Блант был завербован русскими. Судя по всему, на этот шаг его подвигнули ненависть к фашизму, дружеские отношения с Берджесом и желание разрушить общественные устои. Тем более парадоксально выглядит многолетняя служба Бланта во дворце, являющимся символом этих устоев. Руководство контрразведки решило не привлекать Бланта к ответственности. На то было несколько причин, и не последняя заключалась в том, что после скандала про Фьюмо и измены Кима Филби еще одно разоблачение могло нанести государству серьезный ущерб. Специалисты по контрразведке пришли к выводу, что лучше оставить Бланта в покое при условии, что он составит полный список всех завербованных агентов и расскажет, как работала эта сеть. В свое время сотрудник МИ-5 Николас Эллиот не сумел получить эти сведения от Филби. Министр внутренних дел Генри Брук и секретарь королевы Майкл Эйден одобрили сделку. И, по словам одного из придворных, Блант запел как канарейка. Вплоть до 1979 года, когда Маргарет Тэтчер публично разоблачила Бланта в палате общин, и он был лишен рыцарского звания, этот человек и близко не подходил к Букингемскому дворцу. Ближайшее окружение королевы знало, кто он такой. Блант тоже знал, что они в курсе дела, но тайна оставалась тайной. Возникла весьма пикантная ситуация, когда Бланта должны были наградить орденом Виктории первой степени. Это обычно происходит автоматически, если человек уже имеет звание рыцаря. Мартину Чартерису пришлось немало постараться, чтобы Блант был лишен этой чести. Дело про Фьюмо, ставшее апофеозом шпионских скандалов 1962 и 1963 годов, стало началом конца Макмиллановской эры. У этого политика Елизавета научилась очень многому, возможно, больше, чем у всех предшествующих премьер-министров. Помимо еженедельных аудиенций Елизавета и Макмиллан постоянно переписывались. Премьер-министр писал ей длинные доклады, в которых излагал внутреннюю подоплеку различных событий и решений, в особенности, если находился за границей, на переговорах или на какой-нибудь конференции. Елизавета отвечала ему очень сдержанно и неформально, слова самого Макмиллана, причем писала собственноручно и даже сама надписывала конверты, хотя обычно это делали ее секретари. 7 октября 1963 года у него начался приступ острого простатита. Страдая от боли и депрессии, Макмиллан уверил себя, что больше не может оставаться во главе партии. И накануне операции он, уже находясь в госпитале Эдуарда VII, написал королеве, что уходит в отставку. После операции Елизавета звонила в больницу по 3 раза в день, спрашивая о состоянии здоровья премьер-министра. Тем временем в Блэкпуле открылся съезд партии консерваторов. Все еще находившийся на больничной койке премьер-министр во что бы то ни стало, хотел сам выбрать своего преемника и поэтому продиктовал сверхсекретный меморандум, который собирался вручить королеве, если она попросит у него совета. В меморандуме премьер-министр в качестве своего преемника назвал Хьюма. Сверхсекретность не помогла, и в тот же день к вечеру просочились слухи, что Макмиллан продвигает лорда Хьюма. Во дворце заволновались, нашлись лоббисты, развернувшие пропаганду против Хьюма. Однако им сказали, что королева не может вмешиваться в выборы главы консервативной партии. В 11 часов утра 18 октября королева сама приехала в больницу, чтобы попрощаться со своим премьер-министром. Это был беспрецедентный для британского монарха поступок.